Вместе с бойцами 51-й стрелковой дивизии Блюхера Демьян Бедный штурмовал Перекоп, и красноармейцы зачислили поэта почетным бойцом своей дивизии. В 1923 году Бедного, первого из советских писателей, наградили орденом Красного Знамени. Вручая орден, Калинин, в частности, говорил: «Особо выдающиеся и исключительные заслуги ваши, как поэта о Великой Революции, оценены по достоинству рабоче-крестьянскими массами республики. Произведения ваши, простые и понятные каждому, а потому и необыкновенно сильные, зажигали революционным огнем сердца трудящихся и укрепляли бодрость духа». Маршал вспоминал, как в феврале 1937 года в Большом театре отмечали столетие со дня смерти великого русского поэта Пушкина. Здесь были Семен Михайлович, Ворошилов, Георгий Димитров, Андреев, Микоян, Сталин, Серго Орджоникидзе. Выступали поэты Бедный, Безыменский и другие. Особенно запомнилось Буденному выступление Демьяна Бедного, который разоблачал германских фашистов, мечтавших о порабощении Советской России. Сидевший рядом с Буденным Георгий Димитров заметил, что, мол, у фашистов много спеси, но если они посмеют напасть на Советскую Россию, то будут биты. Как видите, слова Димитрова были пророческими. «Кстати, о писателях», — продолжал Буденный. «Вскоре после первомайского праздника Калинин пригласил меня на встречу с молодыми крестьянскими литераторами. Молодым писателям он посоветовал брать пример с Михаила Шолохова. «У всех вас, мне кажется, есть желание обойти трудности», — говорил Калинин. «Свалить все на объективные условия. Мало, дескать, помогают, мало обращают внимания. Неверно это. Смотрите Шолохов. Его «Тихий Дон» я считаю лучшим художественным произведением. Отдельные места написаны с исключительной силой. Описал человек в провинции, в станице, но по языку чувствуется, что он много и упорно учился. И никакие журналы для начинающих ему не помогали. Я не верю, чтобы он написал «Тихий Дон», не будучи хорошо знаком с нашими классиками. Шолохов с виду очень простой, незаметный человек, а чувствуется, что он прошел большую школу, да, вероятно, и сейчас очень много над собой работает». Буденный гордился, что был земляком Шолохова. Не помню, о чем зашел разговор с маршалом, но когда однажды я доложил ему, что через неделю уезжаю в отпуск, он вдруг спросил: «А к себе, на Кубань, поедете?» «Конечно», — сказал я. «Мать у меня старенькая, каждый год навещаю ее». Семен Михайлович попросил заехать по пути в Вешенскую к Шолохову. «Лично от меня передайте ему горячий привет и скажите, что жду его к себе в гости». Ну, а я, воспользовавшись этим, спросил: «Семен Михайлович, а вам «Тихий Дон» нравится?» «Нравится?» — переспросил маршал. «Не то слово. Такой роман у нас пока один. Тихий Дон — это же гордость советской литературы. Да, Миша Шолохов, у него могучий талант. Ему не пришлось выдумывать своих героев. Он живет среди казаков, знает их быт, традиции. В 20-х годах, когда я был заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа и жил в Ростове, я бывал в гостях у молодого Шолохова». Маршал не забыл свою встречу с писателем на 18-м съезде партии. С трибуны съезда Шолохов заявил, что в частях Красной Армии, под ее овеянными славой знаменами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал. И смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем. Нам этот японский обычай, ну, не к лицу. В романе Шолохова «Они сражались за Родину» есть такой эпизод. Командир дивизии, полковник Марченко, раненый под городом Серафимовичем в предплечье и голову, узнал о том, что к нему пришло 27 бойцов во главе со старшиной Поприщенко. В тяжелом и неравном бою они сохранили знамя полка. Марченко, несмотря на острую боль, лично поблагодарил бойцов за мужество и преданность своему воинскому долгу.